повтори припев, не будет под номером один. Та самая глупость, ты звезда, по сути которой забыта дорога. Ты слабость продай на авито, не дай мне подохнуть снова. В этом отрезке жизни ты вектор моей победы. Время не резина, но я тянул так долго. Порвал эту грань, передержал на первой ступени порога. Как мотылёк в моем бреду, в мире, да ты знаешь, все тепло стало тише. Часть тебя внутри, там сильно так избита. Плавно переходим по ссылке номер два. Потеря в жизни детская, рана не заросла. Трудно без отца, так проблемы ей решать. Нашла утешение в других, меняя как перчатки. Вот появился номер три, мой мир изнутри рвет на куски, как перфоратор. Долбишь это каменное сердце, репост из глубины души. Люби и верь мне. Шепот твой навсегда не стоит.